Глава 16. 1552 год. Тула. Полгода пролетело незаметно, и правление Девлет-Гирея в этот период нельзя было назвать безоблачным. Кое-кто из татарской знати так и ждал удобного момента, чтобы посадить на трон своего хана. И Девлет-Гирей, подумав, решил, что его мысли о новой войне с Иваном IV, венчавшимся на царство за 5 лет до того, как ему удалось завладеть крымским троном, текут в правильном направлении. Нет ничего лучше для отвлечения внимания не совсем довольного народа, чем развязать войну. Тогда придворные интриги утихнут сами собой. Кроме того, война поправила бы экономику Крыма и дала бы возможность вымогать у соседей дань за обещание прекращения набегов. И, честно говоря, новый царь раздражал. Он уже дважды ходил на Казань в надежде подчинить ханство своей власти. Оба похода окончились неудачно, но это не остановило Ивана. Он решил просто поменять тактику. Создать крепость в устье реки Свияги и пугать непокорных казанцев близостью к их землям. Вскоре царю удалось посадить на казанский трон преданного человека, но у того, не умевшего ладить с народом, не получилось удержать власть. Иван IV вознамерился сменить его новым, тоже преданным ему, и присоединить Казань к русскому государству. Кровопролитного боя избежать не удалось, но Казань все же присоединили. Девлет-Гирей боялся, что царь точно так же поступит и с Крымом. Ушлые соглядатаи вспоминали высказывания русского царя, действительно мечтавшего о полуострове. Нужно было сделать все, чтобы не допустить усиления его влияния. Узнав, что Иван IV отправляется с полками под Казань, а, следовательно, его не будет в Москве, крымский хан решил, что настало и его время. Он не сильно ошибся. Царь действительно собирал под Казанью войско. Однако дальновидность Ивана IV, которую Девлет-Гирей списал со счетов, позволила ему правильно оценить обстановку. До него тоже доходили вести о честолюбивых замыслах Девлет-Гирея. Решив не торопиться, русский царь спокойно дошел до Коломны и осел там в ожидании гонцов из Крыма. Этого Девлет не знал. И поэтому жарким крымским летом он с многочисленным войском выступил из Бахчисарая и направился на Москву. Татарские воины двигались по извилистым дорогам, поросшим по бокам густой изумрудной травой, из которой, как огоньки, выглядывали желтые одуванчики, беспощадно срезаемые лезвием кривой крымской сабли, и изредка вступали в бой с отдельными отрядами русских, возникавших на их пути. Хан приказал беречь силы. Янычары в основном упивались скачками по широким степям, пропахшим полынью и чабрецом, перепрыгивая с одной лошади на другую. Переходили вброд русские реки с берегами, заросшими осокой и камышом. Крымский хан основательно подготовился к походу. Он вывел в поход почти все взрослое население, десятки тысяч конных воинов. Дома остались лишь дети и подростки моложе 15 лет. Девлет надеялся привлечь еще орды, кочевавшие по степям, увеличив численность войска. Однако он не знал, что сведения о его переходе через Северный Донец уже дошли до Ивана IV, и царь, остановившись на берегу неширокой Оки, позаботился о том, чтобы татарское войско не проникло вглубь. Но Девлет даже не предвидел такого шага со стороны своего недруга. Сидя в широкой повозке, запряженной добрыми мускулистыми конями, облаченный поверх халата в другой суконный халат, подбитый мехом лисицы, в красных сапогах из сафьяна, он любовался воинами, одетыми в короткие рубахи из бумажной ткани, кальсоны и шаровары из полосатого сукна. На поясе каждого висели сабля и нож, за плечом лук с колчаном. Конница всегда была основной силой татар. быстрой, маневренной, обладающей вековым опытом ведения боя, ей не было равным. В степи каждый мужчина был отличным наездником и стрелком из лука. Воин впитал знания военного дела с молоком матери. С детства их приучали к трудностям, неприхотливости в еде, умении добывать пищу. Именно поэтому при них всегда был кремень ловкости и смелости. А уж наездники они непревзойденные. Во время скачки самой крупной рысью мужчины перепрыгивали с одного коня, выбившегося из сил, на другого, которого держали на поводу для того, чтобы быстрее убегать, когда их преследовали. Добрые кони, не чувствуя под собой всадника, переходили на правую сторону от своего хозяина и шли рядом с ним, ожидая, пока он проворно вскочит на одного из них. Послушные лошади не были красивые, плохо сложенные, коротконогие, меньше обычных, но страшно выносливые. За многочисленными повозками с едой и вещами горделиво шли верблюды. Проведший долгие годы на Востоке, хан оценил качество этих животных, считавшихся у русских экзотическими. Как ни хороши лошади, они чаще хотели есть и пить, чем верблюды, и вряд ли унесли бы столько поклажи. Девлет знал, что самым слабым местом в татарской войне всегда была нехватка огнестрельного оружия, и постарался, чтобы на сей раз они не испытывали в этом недостатка. Шутка ли? Штурмовать укрепленные города? Здесь без огнестрельного оружия никак не справиться. Он потрогал рукой кожаную котомку, в которой лежала заветная сабля. Через несколько дней ее ожидало боевое крещение. Когда гонец доложил ему, что войско русских стоит на Оке, Девлет был огорошен. Он приказал остановиться, чтобы передохнуть, и быстро собрал в шатре военный совет. «Я не ожидал, что царь не пойдет под Казань», — начал он спокойно, и лишь дрожь в тонких пальцах выдавала его волнение. «Сейчас это подтвердили разведчики. Мне необходим ваш совет, как поступить. Мы можем двинуться дальше и постараться разбить противника под Окой. По сведениям, наше войско превосходит войско Ивана». Мустафа ага и военачальники склонились перед ним. Один из них, украшенный боевыми шрамами, первым нарушил молчание. «Великий хан, наши воины, несомненно, хорошо подготовлены и смогут дать достойный бой. Но вспомни Сахиб-Гирея, оказавшегося в такой же ситуации. Он рискнул выступить и был разбит. Мы вступаем в отчину Ивана IV, который нам этого не простит и будет драться до последнего. Вспомни, при нем всегда находились отборные бояре, лучшие воины. Может быть, нам повезет, и мы одержим победу. Но что, если русские разгромят наше войско? Мы долго не сможем оправиться». Девлет-Гирей хрустнул пальцами. «Что же ты предлагаешь? Вернуться назад значит не нанести царю никакого удара», — продолжал военачальник, и шрамы на его смуглом лице стали еще белее. «А этот удар нужен нам, чтобы показать, что нас не так-то легко покорить. Поэтому я предлагаю захватить Тулу. От Тулы до Коломны далеко. Оба города разделяют дремучие леса. Если мы одержим победу, это сильно пошатнет уверенность Ивана IV». Произнеся речь, он сделал шаг назад, как бы давая другим высказать свое мнение. Князья и военачальники засуетились, заговорили, заспорили, но в скором времени сошлись во мнении продолжать поход и захватить Тулу. Крымский хан и не думал им перечить. Все эти люди помогали ему сначала взойти на трон, а потом укреплять власть. И Девлет считал себя обязанным. Кроме того, по его мнению, они были правы. Первый серьезный бой придется выдержать под Тулой. В этом городе недавно закончили строительство Кремля, крепостные стены которого, по мнению воеводы, должны были останавливать всех, кто хотел захватить славный русский город. Приблизившись к Туле, До города оставалось не более 6 километров, Девлет-Гирей приказал разбить лагерь в широком просторном поле. Воины спешились, слуги заметались, возводя шатры, особенно стараясь для крымского хана. Порог и столбы шатра своего предводителя они оборачивали золотой тканью. Правители всегда давали перед боем отдых своей армии на 2-3 дня. Девлет не стал исключением. Завтра поутру предстояло разделить войско на 3 части. 2/3 составят один корпус, а 2 части, оставшиеся трети, образуют 2 крыла — правый и левый фланги. Именно в таком порядке татарское войско вступало вглубь чужой страны. Через 2 дня, отдохнув, они направились к Туле. Главный корпус двигался вместе с фланговыми отрядами медленно и почти безостановочно. Накормить и напоить лошадей успевали за час. Когда до Тулы оставался 1 километр, татары разделились на множество мелких отрядов, которые, как мелкие речонки, разошлись во все стороны. Одни направились к северу, другие — к югу, остальные — к востоку и западу. Продвигаясь дальше, татарские отряды дробились все больше и больше, уменьшаясь до 10 всадников и постепенно окружая город. Девлет знал, что до определенного момента воины в разных отрядах не встретятся друг с другом. Такая тактика всегда приводила к успеху. Сам хан двигался с главным корпусом к новым стенам Кремля, для которых сегодняшнее сражение обещало стать боевым крещением. Вскоре все увидели черные, маленькие, как букашки, фигурки русских людей, осведомленных о приближении ханского войска. Хан знал и о том, что совсем недавно горожане по приказу воеводы от Малиновой засеки до реки Упы выковали ров и насыпали вал, приготовив хоть какую-то защиту от завоевателей и просто от степной голодьбы, промышлявшей разбоем. Леса, зеленого надежного укрытия, на этом участке не было. Тулики селились возле стен Кремля, и это обстоятельство сыграло татарам на руку. Подходя к городу, войско Девлета захватило табун мирно пасшихся лошадей, взяло в плен подростков, одному все же удалось бежать, и зазевавшихся крестьян, не успевших укрыться за надежными стенами Кремля, а сами, как черная туча, продолжали наступать. Вслед за конными появились доверху груженные повозки, горделиво шедшие верблюды с поклажей. Подойдя к городу на близкое, но безопасное расстояние, они разбили палаточный лагерь. Янычары начали оборудовать позиции вокруг Кремля и готовить лестницы для штурма крепостных стен. И вот Девлет, всматриваясь вдаль узкими подслеповатыми глазами, дал приказ наступать. Через мгновение в город полетели горящие стрелы, как огненные молнии, неся смерть и разрушение. Татары, подначивая себя воинственными возгласами, быстро установили пушки и разожгли возле них костры. На дрова разбирали дома убитых или пленных туликов. В костры положили ядра, подождали, пока они накалятся, потом зарядили ими пушки и стали стрелять по городу, чтобы вызвать пожары. И им это удалось. Огромные, всепожирающие языки пламени рванули к небу, рассыпаясь смертоносными искрами. Но тулики оказались наготове. Несмотря на огненные ядра, которые, как адские шары, летели через стены, несмотря на горящие стрелы, они зарядили свои пушки и ударили по войску Девлета. «Давай, давай!» — кричал седой воевода, красный от напряжения. Первые же выстрелы попали в цель, в самую гущу отряда, подъехавшего под стены. И обогрилась земля алой кровью татар и туликов. В церкви неистово били в колокола, и, казалось, земля содрогается от непрерывного колокольного звона. Татарские военачальники, немного придя в себя от ответного удара, отдавали приказы гортанными голосами, и вскоре татары подтащили более мощные пушки и продолжили обстрел Кремля. Каменные ядра, попадая в стены и башни, оставляли большие вмятины в кладке, сотрясали крепостные ворота. Рев татар смешивался с отчаянными криками горожан, и страшная какофония взрывала землю, как ледник, который прошел по ней много тысяч лет назад. Казалось, стены вот-вот рухнут, и войско Девлета войдет в город. Но жители храбро оборонялись, не давая врагу начать штурм стен. Как пчелы они облепили стены. Несколько отбившихся коз, свиней и собак бегали вокруг, путаясь под ногами. Орали дети, матери пытались их успокоить, но ничего не получалось. Девлет Гирей, приказав военачальникам приложить все усилия, нервно прохаживался по шатру, отрывисто отдавая приказания. Он удивлялся, почему не докладывают о взятии Тулы, ведь они бьются столько времени. Что же его воины делают не так? Военачальники, размахивая саблями и оглашая окрестности дикими воплями, призывали к решающему штурму. Татары ударили в барабаны. Бодро загудели трубы. Усилилась пушечная стрельба. Пчелиным роем в стены и бойницы полетели стрелы. Янычары, вдохновленные призывами военачальников, подхватили лестницы и бросились на приступ. Почти вбивая их в землю, они с помощью специальных шестов устанавливали лестницы на стены, и тотчас по ним, как муравьи, побежали воины, звеня кинжалами, ятаганами и кривыми саблями. Защитники тоже не дремали. Седой воевода метался, как волк, отдавая приказы, и видел, что особенно приказывать нечего. Все, даже подростки, стояли по периметру крепости. Как только лестница ударялась о стену, раздавался тупой звук, и тулики длинными тонкими бревнами старались завалить ее вдоль стены. Они знали, падая вместе со штурмующими, она валила еще несколько лестниц. Однако это не всегда удавалось, и тогда, прикрываясь щитами, воины копьями старались сбить со стены осаждающих татар. Вниз летели камни, лился кипяток и кипящая смола. И все же некоторым янычарам удалось добраться до конца стены, уклоняясь от грозного оружия. На смельчаков со спутанными черными волосами и лицами, покрытыми корками грязи и запекшейся крови, тут же набрасывались горожане и, превозмогая боль в копоти и крови, вступали в рукопашный бой. И войско Девлета дрогнуло, отступило. Хан, наблюдая за сражением, понял, что первый приступ отбит. Чертовы тулики! Он не ожидал от них такого яростного сопротивления. Вскочив на коня, правитель помчался в самую гущу растерянного войска, громко крича: «Вперед! Не давайте им опомниться!» Воины, словно проснувшись от короткого сна, вновь начали обстрел стен. Особенно доставалось одной высокой башне, и она дрогнула от ударов, начала крошиться. Татары заметили это, и их мощная артиллерия обрушила на нее весь огонь. Наконец, стена не выдержала, поддалась. Огромный кусок, будто ледяной пласт, оторвался от нее и рухнул вниз. Янычары радостно загоготали, снова установили лестницы и устремились вверх. И снова дрогнули. Красно-кровавое солнце зашло за горизонт, и сумерки спустились на многострадальную землю. Бледная, как утопленник, луна озарила окрестности, посеребрила шатры. Девлет Гирей видел, что его воинам нужен отдых. Да, все приступы были отбиты, но они славно потрудились. Еще немного, и его армия дожмет туликов. Не может не дожать. Победа будет за ним. Он жаждал этого каждой клеточкой уставшего тела. «Выступаем на рассвете», — бросил он военачальникам и решил пройтись по лагерю, чтобы своим присутствием вдохновить воинов. Шагая в одиночестве, он слышал глухой шум огромного палаточного лагеря, скрип телег, блеяние овец, которых тащили на заклание. В ночной дымке распространялся приятный запах горевших сучьев. Несколько человек, несмотря на усталость, играли в кости. Кругом царило спокойствие, и не верилось, что завтрашний день может многое изменить. Хан потрогал саблю, мирно висевшую на поясе. «О, если бы она могла говорить! Помоги мне!» — прошептал он, нащупав прохладную поверхность оружия горячей ладонью. Это прикосновение успокоило его. Захотелось прилечь в шатре и хотя бы на несколько часов прикорнуть на походной постели. Вскоре затих шум. Войско погрузилось в сон. Лишь караульные бодрствовали. Но и они не знали, что жители Тулы решили не отдыхать. Нужно было заделать пролом. От этого многое зависело. Тулики разобрали ближайший большой дом и завалили дыру мощными бревнами. Пусть хотя бы так, на первое время. Несколько человек предложили восстановить и ворота, и все согласились. Негоже, если враг надавит на них, и они поддадутся под мощным напором. Жители немного приподняли решетку в башне, пропустив к разбитым воротам своих товарищей, и стали складывать стену из камней. Пожилой седой воевода, наблюдая за работой, прикрикивал на тех, кто участвовал в битве, заставляя отойти и дать себе отдых. Многие из них сопротивлялись, уверяли, что нисколько не устали, но мудрый военачальник силой отправил их спать. Он был уверен, с рассветом татары снова начнут наступление. Бедные, измученные тулики не ведали, что в 10 километрах от родного города спит отряд русской конницы — 15 000 человек. Однако Девлет-Гирею сообщили об этом на рассвете его разведчики. Смуглое лицо хана побледнело. В ярости он закусил тонкую нижнюю губу. Любой полководец, даже его великий предок, понял бы, что этот бой проигран. Во-первых, татары измучены несколькими штурмами, которые оказались бесполезны. Во-вторых, они потеряли в сражении достаточно людей, чтобы уклониться от нового боя с превосходящими силами врага. «Мы уходим», — коротко сообщил он военачальнику. Тот в растерянности потер заспанные глаза и с удивлением взглянул на крымского хана. «Совсем уходим, мой господин? Ты готов сразиться со свежими силами русских?» — ехидно спросил Девлет, но в его словах послышалась горечь. «И я тебе скажу вот еще что. Мы уходим как можно быстрее и бросаем лишние обозы и пушки. Если коннице удастся нас догнать, она разобьет мое войско». Военачальник поклонился и побежал исполнять приказ. Воины спешно собирались, обсуждая между собой, какие вещи можно оставить, чтобы выступить налегке. Когда над их головами засвистели стрелы, а одна впилась в грудь узкоглазому исполину, одному из лучших воинов, и он упал, обогряя кровью высохшую траву, всем стало ясно. Тулики заметили движение в стане противника, поняли, что он уходит, и совершили дерзкую вылазку. Узнав об этом, Девлет второй раз в своей жизни почувствовал, как липкий страх заполняет все его существо. Впервые захотелось все бросить, вернуться в Константинополь и отдохнуть среди тюльпанов возле спокойного Босфора. На мгновение перед глазами возникла гладь пролива, чуть схваченная рябью. Но крики воинов вернули его в мир тревог и битв. «Уходим!» — заорал он истошно, вскакивая на коня. «Уходим в дикое поле!» И заскрипели телеги. Громче заржали кони, пришпоренные седоками. Грозное войско Девлет-Гирея двинулось назад. Однако сражение с конницей избежать не удалось. Узнав о битве возле Тульского Кремля, молодой 22-летний князь Андрей Курбский, черноволосый красавец и любимец царя, воскликнул, обращаясь к воинам. «Соколы, догоним басурмана и накажем за те беды, которые он нам причинил. Негоже супостатам топтать нашу землю». Воины бросились за татарами, догнали их на переправе через реку Шиворонь и разгромили бесстрашное и, как считал Девлет, непобедимое войско. Они оставили бы хана без армии, но положение спасли неожиданно появившиеся отряды татар, уезжавших на грабеж окрестностей Тулы. Увидев, что войско хана пополнилось, молодой князь, осматривая многочисленные раны и сеченные доспехи, на нем не было ни одного живого места, решил не преследовать Девлета. Дал ему возможность уйти с остатками войска, считая, что его бойцы и так славно потрудились, вселив страх в поганые души. Впрочем, захотят сунуться еще раз проверить русскую доблесть. Милости просим. Приказав воинам возвращаться, Андрей, морщась от боли в израненном теле, с трудом залез на коня и поскакал к разрушенному, но непокоренному городу. А разгневанный Девлет, отойдя от реки на приличное расстояние, приказал остановиться, чтобы подсчитать потери. Спрыгнув с коня, он по привычке пощупал саблю, которую сегодня впервые использовал в битве. Ее прохлада всегда действовала на него успокаивающе. И ничего, что на этот раз не удалось дойти до Москвы. В следующий раз хан вдруг застыл и побледнел, как мертвец. Старый кривой кинжал был на месте, а сабля исчезла. Девлет-Гирей заметался, как пойманный в ловушку зверь. В поисках сабли он снова вскочил на коня и бросился объезжать все места в окрестностях лагеря, где он успел побывать, но драгоценного оружия не было. Девлет спрыгнул на пожухлую траву и опустился к стройным ногам своего скакуна. Он с ужасом вспомнил, как его верный помощник встал на дыбы, когда вражеское копье слегка кольнуло его. Крымский властелин тогда не удержался в седле, упал на землю. В полусражении с царской конницей он и не заметил, как сабля слетела с его пояса. Он обхватил руками горевшую голову, в волосах которой уже серебрилось несколько седых волос, и, раскачиваясь из стороны в сторону, застонал, заскулил, как раненое животное. Мустафа ага подбежал к своему хану, участливо заглянув в лицо. «Что случилось, мой господин?» «Моя сабля», — прохрипел Девлет-Гирей. «Я потерял свою саблю. Мы должны немедленно вернуться назад». Визирь удивленно вскинул седые брови. «Что вы такое говорите? Как мы можем вернуться? Мы едва сбежали от русской конницы. Наши потери значительны. Мы не можем лишиться войска из-за простого оружия». Девлет посмотрел на него с презрением. «Да что ты понимаешь? Это непростое оружие. Оно должно принести нам победу». «Я слышал об этом», — отмахнулся Мустафа ага. «И хочу вам сказать, никакая сабля не стоит жизни наших воинов. Зови сюда военачальников». Вмиг, постарев и осунувшись, он еле поднялся на ноги, сознавая, что вид у него жалкий, и сейчас он мало чем напоминает грозного правителя. Девлет приосанился, попытался взять себя в руки и не смог. Потеря сабли разом раздавила его, как пушечное ядро. Таким растерянным, уничтоженным и застали его военачальники. «Нельзя нам возвращаться, о великий хан», — сказал тот, чье лицо украшали боевые шрамы. «Не одолеть нам русских, если они на нас нападут». Девлет-Гирей попытался возражать, но все высокопоставленные люди ханства были против возвращения, понимая, чем это грозит, и хан сдался. «В конце концов, его сабля наделена магическими свойствами», — так сказал Сулейман. «Значит, грозное оружие дождется его на том месте, где он его потерял». Девлет-Гирей знал, что обязательно вернется на поле сражения под Тулой. Он дал себе слово, что сожжет Москву, и обязательно это сделает. В очередной поход они пойдут мимо Тулы, и он найдет саблю, чего бы это ему ни стоило.